Глава 4. Зеленый был блокирован самым простым и одновременно самым ненадежным способом из всех возможных. Смотрители не стали долго думать, они просто замкнули магический план города, отсекая его от остального мира. Всего-то и понадобилось несколько заглушек из пергита, разбросанных по ключевым точкам. Ну ладно, не несколько. Около 400 заглушек, кто бы еще объяснил, откуда взялось в нашей глуши такое количество этого металла. Так или иначе, нужный эффект был достигнут. Чтобы пройти через тонкое пространство между двумя реальностями, требовалось применить магическую энергию. Кто-то излучал ее постоянно, например, Видарси или Шакайар. А вот равейнам, людям и алийцам, приходилось содействовать примитивные маячки. Но теперь пергит надежно глушил любые воздействия. Единственным способом вырваться из замкнутого пространства было пробить новую точку, вычислив слабое место. Это и сделала Элен. Проход получился слишком маленьким, на одного человека не больше. Главная же опасность заключалась в том, что вскоре пленники магического плана попросту перебьют друг друга. Ведь кроме равейн и людей там оказались заперты и аршакаи, а голод никто не отменял. Подготовка к атаке заняла ровно сутки. Я участия в ней не принимала и могла видеть только общую картину. Но и она внушала трепет. Несколько сотен шакайар и почти 30 равин уровня Эстиль и Ашестиль собрали в штабе, в детском лагере, который должен был открыться только к середине лета, после косметического ремонта. Среди унылых корпусов, щеголяющих свежей штукатуркой, звучала бойкая универсалка, чудная смесь доброго десятка самых распространенных наречий. Я, как и любой человек, имеющий отношение к магии, слышал ее с детства и понимал не намного хуже своего родного языка, но все равно чувствовал себя не в своей тарелке. Возможно, потому что сидела без дела, в то время как остальные готовились к сражению. Координацию действий взяли на себя танцующая и пепельный князь. А Элен была у них кем-то вроде консультанта. Максимилиан почти все время пропадал на разведке. Не представляю, что он искал. Месторасположение пергитовых заглушек, похищенных равейн, логово смотрителей. Как бы то ни было, князя я почти не видела, только изредка. Рядом с Риан, когда он докладывал ей о своих успехах. Мне же мало того, что приходилось просто сидеть и ждать, так еще и под надзором. Ксиль, видите ли, посчитал, что для Инквизиции я могу оказаться лакомым кусочком. Стаминиэль, которая не владеет собственной силой. А потому с недавнего времени компанию мне составляли двое шакайар. Они различались не больше, чем близнецы. Оба светловолосые, сероглазые, загорелые, улыбчиво бесцеремонные и по-братски заботливые. Только у одного из них, Шиана, волосы были чуть подлиннее. А у Тиа... Они едва достигали лопаток, вот и вся разница. Беспардонность им судьба точно отмерила в равной степени. В ванную, где я умудрилась задремать, они заглянули оба одновременно. Будь на моем месте Феникс, Шиан с Тия отделались бы в лучшем случае ожогами. Этна бы прибила на месте. Ну а я ничего не сказала, но потом заперлась в своей комнате и расплакалась. Наверное, нервы сдали. Кланики, кажется, раскаялись и попытались исправить свое поведение. Мне принесли шерстяной плед, теплое молоко и начали отвлекать разговорами. «Максимилиан нас убьет, если узнает, что ты совсем расклеилась», — мягко укорил меня один, вручая кружку. Я согласно хлюпнула носом. «Рассопливилась, как школьница, а? Вообще-то она и есть школьница», — страшным шепотом просветил его второй, кажется, Теа. Первый уставился на меня суеверным ужасом. «Дети на войне, ага, не заливаешь?» «Истинную правду говорю», — торжественно заверил его второй. «Точно ты я. Теперь, когда он повернулся ко мне боком, и я разглядела его прическу, это стало очевидно». «Ну, полный финиш тогда», — задумчиво изрек Шиан. Уселся прямо на пол, скрестив ноги, и посмотрел на меня глазами больной собаки. «Не сдавай нас злому князю, пожалуйста». Шутка была не ахти, но из меня полезло нервное хихиканье, как тесто из забытой на теплой плите кастрюли. Заталкивая обратно, не заталкивая, результат один. «Вы из его клана?» — спросила я, когда немного успокоилась, и дохлебала молоко до половины. В конце концов, не так уж были виноваты эти кланники. Ксель сказал за мной приглядывать. Так они и делали. А приличия Шака Яр понимают по-своему. «Ну да, ну да», — ответил Шиан и добавил хвастливо. «Да мы бы давно уже себе по клану могли завести. Селенок-то хватает». «А почему тогда не сделали этого? Мне стало любопытно». «Мы слишком многим обязаны северному князю», — улыбнулся Тея. «Он принял нас к тебе, когда все другие отвернулись. Кому захочется брать ответственность за двух подростков в фазе кровавого безумия?» Почему-то я легко могла себе представить ситуацию, когда Ксиль совершает нечто подобное. Он был такой неравнодушный, что ли? Страстно живущий, как сказал бы Дэрио. И многих он так облагодетельствовал. «Сейчас в клане 80 его должников. 82», — скрупулезно уточнил Те. И присел на подоконник моего кресла. Теперь я не знала, куда смотреть, вниз на Шиана или вверх на него. Ой, откуда такая точность? А у нас в клане всего 87 бездельников. Хмыкнул Шиан, что стоял справа. Ну, кое-кто добровольно перешел под крыло Ксиля. Кто-то взял и родился в клане, а остальные найденыши. Прям как мы с Тея, ага. И он хлопнул его, куда достал, по коленке. Сиротский приют какой-то, пробормотала я и испуганно прикусила язык, а вдруг обидятся. Но Шиан только кивнул одобрительно. «Ага, наш Ксиль не может пройти мимо ребенка в беде. Для справки, детки у него все, от 5 до 150. Даже вполне взрослые, самостоятельные, прямо как мы с тобой, да, Тия?» В это мгновение они были настолько похожи, что ни разные прически, ни даже манера речи не смазывали ощущение удивительного единения. «Вы действительно близнецы?» — вырвалось у меня. «Мы близнецы?» Протянул Шиан с ехицей и вдруг добавил просто и буднично. «Да нет, мы просто братья. Он старше, как это ни странно звучит. Заткнись, Тия. Ага, я главнее и старше», — гордо задрал нос Шиан. «На целых 1,5 года. Год и 4 месяца», — уточнил Тия со вздохом. «Я округлил. Ты круглый дурак, к величайшему моему сожалению. Сам такой. Младших не обижают вообще-то. Старшим не возражают». Я отставила пустую кружку в сторону и натянула плед до самого носа. Нервное напряжение незаметно ушло, и теперь хотелось спать и совсем немного послушать сказки. «Получается, вы тоже когда-то остались без родителей?» — спросила я неожиданно для самой себя и сконфуженно добавила. «Простите». «Ничего», — улыбнулся Тео, безмятежный, как майский полдень. 19 веков назад примерно. Веселое было времечко», — добавил Шан со странной задумчивостью. «Наши родители с чего-то решили присоединиться к какой-то то ли секте, то ли новой религии. Ну, там чего-то было связано с рыбами, спасением, мы не задумывались. Плохо только, что этих верующих преследовали, и нас заодно, раз уж мы с ними ходили. Преследования действительно были активными, инициатива исходила, как бы сейчас сказали, сверху, от правителей. Мы прятались в пещерах все вместе, но однажды гонители не просто прогнали общину, а ворвались в убежище. Потолок рухнул, а родители... Те шумно выдохнул. Они не были урожденными. Так, Аршакай, 90 лет. И никакого иммунитета к солнцу. Я никогда не жаловалась на воображение. Горло перехватило. Перед глазами, как вживую, встали руины, залитые солнечным светом. И нет места, где можно укрыться, спрятаться, переждать. Они сгорели. Ты отвернулся к окну, мне ответил Шиан. Ну да. Не сгорели, конечно, наступило это, как ее. Интоксикация от ультрафиолета, машинально подсказала я и виновато потупилась. Вот ведь не к месту слезла со своими целительскими познаниями. Да, все правильно, интоксикация, а потом обугливание тканей. Судя по тому, что я теперь знаю о регенах, благодаря Ксилю. Из регенов высвобождается энергия, чтобы нейтрализовать отравление, но организм не справляется. Биология, физика, никакой мистики. В общем, они погибли, продолжил, как ни в чем не бывало, Шиан. А вот мы выкарабкались, нам помогли люди. Они приняли нас за обычных детей, ну а потом нас нашел Максимилиан. Как раз, когда начались проблемы. Да, Максимилиан тогда явился во всей красе. Неизвестно из-за чего развеселился те. В ореоле сияния, в самый последний момент, когда мы уже были готовы сорваться на приемных родителей. Позюр. Уверен, выжидал удобный момент. Но в богов я точно тогда поверил. В одного, в Максимилиана. Отношение к Максимилиану было странным. Что у подчиненных кланников, что у Тантаэ. Все они признавали его сильнейшим. Но, судя по всему, не боялись осадить при необходимости. Боготворили и в то же время не прочь были пошутить над ним. Шан поднялся с пола и присел на другой подлокотник, напротив Теа. «Сама-то ты как к нему относишься?» — спросил кланик неожиданно. «Никак». Я покраснела так густо, что ответ на моем лице можно было прочесть без всякой телепатии. Шан хитро мне подмигнул. «Ого, вот и я никак. И ты тоже. И еще половина клана. Масштаб внушает, а?» Он скорчил потешную рожу, и его брат тут же неодобрительно нахмурился. «В общем, мы на него слегка молимся, временами так. Ну и подзатыльник отвешивать не забываем, если намутит чего-нибудь». «А вторая половина?» — поинтересовалась я и обернулась за ответом к более серьезному Тиа. «Они чувствуют себя обязанными и поэтому остаются с Ксилем?» «Кроме всего прочего», — уклончиво ответил он, улыбаясь своим мыслям. «Есть и те, кого рядом с Максимилианом держит специфический интерес». «Специфический?» — растерянно переспросила я, машинально оглядываясь на Шиан. На мгновение наши взгляды пересеклись, и... Темная комната, коричневый камень и коричневый мех, рыжий огонь в каменной пасти очага, дрожащие во сне ресницы, длинные-длинные, ладонь под щекой, согнутые в коленях ноги, уютно и естественно, линия позвонков на спине, избившаяся к лодыжкам покрывало. Я сглотнула и начала медленно сползать в кресле, пряча пылающее лицо за пледом. «Хватит смущать мою девушку», — насмешливо приказал Ксиль, прикрывая за собой дверь.